Хотел бы навести только один единственный еще корень этой оппозиции. Там в Румынии есть такой человек, его зовут Йосиф Цон. Когда готовили революцию еще в Шеску, власти подумывали, что будет, чтобы вы знали, что революции они тоже планируемые. Они не просто так взбунтовались и поменяли. Это все планируют люди. Так когда планировали вот эту революцию, то, конечно же, подумали, что будет, когда развалят старые государственные коммунистические структуры, диктатуру, а что же будет с верующими. Боялись упустить их из рук, боялись, чтобы что-то не произошло. Они взяли вот этого человека, он был филолог по специальности, был проповедник талантливый. Они отправили в Оксфорд, выучили на богослова. И вот он вернулся в Румынию, то в те годы коммунистические, его выучили в Оксфорде на богослова, когда никто не мыслил, как вообще выехать за границу. А он свободно ездил туда-назад. И когда произошел вот этот переворот в стране, его запустили как борца за освобождение церквей. И вот он в своих книгах пишет. В Румынии его книги такими большими красными обложками, буквами на первой странице. И в христианских магазинах, и в мирских. На первой полке, в первую очередь, все его книги. Человек номер один в стране. И вот он начал бороться за свободу баптистам, евангелистам и всем евангельским течением. И вот он боролся, боролся, боролся, боролся, и в конце все они оказались американцы в руках. Но это долгая история. Ну, мы-то для себя-то разобрали все, что там происходило. Для вас это долгая история. Он написал христианский манифест. Он говорит, было два манифеста. Был один коммунистический, который Энгельс написал, а второй, который Цон написал, христианский. Но его немножко высоко понесло. Что он пишет вот в своих книгах, например? «Свобода нужна, чтобы принести обществу наш вклад мысли и наше служение. Общество должно извлекать пользу из наших талантов. Христианство дает новых людей, чтобы система социализма работала. Христианский манифест должен дать свободу в пути христианам, создать нового человека в социализме» и так далее. Но вот такие у него были приукрашенные идеи. У него была идея создать новое поколение пасторов, создали. Создать новое поколение проповедников, создали. Создать новое поколение молодежи. Дело в том, когда что он, после того, как он вот таким путем перевернул все в Румынии с ног на голову, задом наперед, и пока кто что разобрался, что происходит, они уже все оказались под влиянием Америки полностью. Вся беда в том, что вот эти идеи, он хотел идти в Россию, так он и пишет. Мы хотели идти, нести наши новые идеи, новые программы 90 народам, живущими до Урала и за Уралом. А потом пишет, что почему-то меня не пропустили. Ну, до Кишинева он доехал. С Михаилом Ивановичем разговаривал, Кишинев на собрании был, на основу Сандерея был в лагерь и вернулся обратно. Когда мы спросили борца этого, как ты понял, вот был в регистрированных церквах, был у нас в церквах, что ты понял, есть разница двух путей? Но он так оригинально ответил по-румынски, что и перевести трудно. Да, говорит, каждый павлин со своими перьями ходит. Те имеют телевизор, те не имеют, а те в платочках, те без платочков. Больше он ничего не понял. Это был весь его ответ. И уехал он обратно. Дело в том, что когда вот разбираем суть, как он все проводил вот эти программы в жизнь, как он перевернул все эти оба союза, соединил их вместе и подчинил Америке. Потом начинаем разбирать потихоньку идеи, что происходило с нашей оппозицией. Меня не столько было интересно там фамилии или что делали братья. Я начал их изучать, их документы, какие там идеи выходят. Они стали выходить абсолютно одинаковые. А потом только потихонечку уже нашли следы вот этого европейского центра, который в Чехословакии, который руководит и Румынией, и Россией, и оппозицией, и всеми остальными. И как только кончился этот эксперимент в Румынии, моментально начались наша Украина, Молдавия, Россия, начались наши болезни с оппозицией. И я пришел к выводу, это ну, не виноват там Шаптала, Назарук, вот кого мы всех называем, все вот эти фамилии вам известны, неизвестны. Это была программа не от них исходящая. Это была программа сверху. Это была программа сверху. Просто находили этих людей и подсказывали им, что нужно делать, исходя из опыта вот этих программ, которые перевернули в Европе. А черты работы очень сходные. Сам Йосифсон не дошел. Здесь нашли людей, которые будут эти программы претворять в жизнь. И далее мы эти программы не начали их претворять. Мне хотелось, чтобы вы так немножко трезво смотрели вот на обстановку, в которой мы с вами живем. Я помню, в 89 году еще, когда мы были на курсах, когда еще Женя Радослава там руководил, курсом преподавал. Тогда мы первый раз вышли проповедовать порт. Еще ноги дрожали, руки дрожали. Как это выйти в открытую с людьми разговаривать? Ну, понимали, что пора, надо идти. Ну и вышли в порту, собралась там такая пестрая публика, кто был в Одессе, вот в порту. Проповедовали. Собрались люди, это что-то новое, да еще в порту в этом многолюдном. А я обратил внимание на одного молодого человека. Подошел к нему, присматривался к нему и справа, и слева, смотрел за его поведением. Потом, да, все-таки спрошу. Но не похож ни на мирского, ни на гулящего, ни на распутного. Слишком серьезный, аккуратно одетый. Не по годам серьезный, не могу понять. Сам себе хочу просчитать, что это за человек. Подхожу, спрашиваю, скажите, пожалуйста, а кто вы такой? Он посмотрел так на меня. И тут же отсюда достает красную книжечку. Она говорит, посмотри, кто я такой. И поставил ее обратно. А что ты здесь делаешь? Ну, мы проповедуем Евангелие, а люди слушают. А ты что здесь делаешь? Он говорит, то мы делаем свою работу, собираем у вас информацию, то, что должны делать. Да и все. Вот я стою и смотрю. Вот это вся их работа. И если вы думаете, что в годы свободы нас с вами оставили, или за нас забыли, или нас из виду потеряли, то очень глубоко ошибаетесь. Очень глубоко ошибаетесь. Очень подробно наблюдают за каждым нашим шагом, за каждым нашим решением, какая духовная направленность, по организационной линии, что мы с вами делаем. Как вы думаете, для чего так сильно наблюдают за нами? Где слабые места? Может, где-то мы уже чуть-чуть отклоняемся. Может, это какая-то трещинка появилась. Высматривают, чтобы поломать все же таки. Понимаете, в чем суть? Высматривают, чтобы разломать этот путь, разделить, и чтобы вообще его не было. Чтобы не было за него никогда слышно. Вот это ихняя болезнь. И я удивляюсь, вот в Румынии это была 20-летняя программа. Нашелся человек, который разработал программу на 20 лет вперед. Вы понимаете или нет? Вот сидят люди, кто-то над нами голову ломает 20 лет. И на 20 лет вперед что-то расписывает. Вот еще это попробуем, это применим, это попробуем. А нам кажется, что мы только просто ходим и живем на этой земле, проповедуем, кому мы нужны. Дело в том, что этот путь, он для многих очень большая головная боль. Это как камень, который не обойти, не переступить, не поднять, не выбросить. Вот так написано в Писании. Кто упал на этот камень, разбился, но кто упал на этот камень, то он того раздавил. Кто хотел поднять, он надорвался. Вот так мы, это как камень многим на дороге. Не обойти, не выбросить, не поднять. Ничего не могут предпринять. Вот и ходят вокруг, что с ним сделать, вот с этим камнем, чтобы его не было. И мы удивились, когда, ну, с самим Йосифом еще не дошли разговаривать. Вот так получалось, все время разминались. А удивляемся просто. Просто мы спрашиваем сейчас верующих, чем он сейчас занимается. Он так и остался баптистом. Мне говорят, он с баптиста вышел. А где он сейчас? Он говорит, нигде. Он межконфессиональный. Он преподает в институте и баптистов, и евангелистов, и пятидесятников. Он посещает и тех, и тех, и тех. Он межконфессиональный. Вот это следующий шаг ихнего плана. Стереть грани между всеми конфессиями и упразднить название. В Европе приходилось встречаться с верующим, который спрашиваешь, а какого вы течения, вероучения, по каким принципам живете? Он говорит, я христианин. Ну понятно, но вы ближе к баптистам, или может тем евангелистам, или к лютеранам. Тем. Я христианин. Все. Значит, вот эти программы сегодняшний день и завтрашний день сводятся к этому. Стереть всякого рода названия. Есть одно название. Христианин. И так мы понимаем, что Иосиф вышел на вот этот следующий шаг. Он не вышел, его просто выводят. И потихоньку стараются стирать межконфессиональные вот эти вот различия. Я вот это, что вам немножко прочитал о том, что общество должно извлекать пользу из наших талантов, что мы должны приносить вклад, я подписал по 25-м годом. Почему по 25-м? Потому что идеи Проханова были точно такие. Удивился. Вот разложить идеи Проханова, раскладываешь эти идеи. Почему оно похожее? Почему оно похожее? Когда был 25-й год, когда был уже 85-й год, они друг друга не знали. Идеи оказываются одни и те же. Значит, нет ничего нового под солнцем. И в сегодняшний день нам с вами то же самое могут предложить вот эти вот социальные, как вам сказать, ну, занятия или мероприятия, или как их назвать. Не хотели бы вы, верующие, заняться детдомами, престарелыми, голодными, нищими? Может, хоть этим вы занялись? Так верующие на Западе сегодняшний день и занимаются. Мы с вами уже вспоминали. Когда перекрыли все пути святой жизни и евангелизации, открыли только одну отдушину. Участвуйте в добрых делах, в гуманитарной помощи. И успокаивайте свою совесть, что все хорошо, вы в небо придете. И не очень дружно участвуют. Больше там дышать нечем. Все остальное перекрыто. У вас не проскальзывает вот такое вот искушение в сегодняшние дни? Ну, идти на евангелизацию, то нужно немножко терпеть. Где-то что-то не так. А можно устроиться очень удобно директором детдома. И доброе дело делать, хорошую зарплату получать. И в теплом офисе сидеть. И еще и в небо попаду вместе с детдомом. У вас такие искушения не бывают? У нас были не только предложения. Были же и казусы такие. Слава Богу, потом Господь разрешил. Попали в эту сеть. Когда в один день у нас на собрании появились два незнакомых человека, подают мне записочку. Моя фамилия, имя, отчество, это вы? Я. А вы кто, откуда? Ну, это представляю, я миссионер с Австралии, это переводчик. Откуда вы едете? Западной крайне. Мы, говорит, были у Данилика, нас послал к вам. А я не могу связать, где Австралия, где Данилюк, где я. И что общего? Ничего не могу придумать. Ну, раз гости пошли кто-то уже к нам домой, переночуете, уже вечер идет. Дома уже разобрались. Когда Данилюк сидел еще в вузах, а я тогда писал письма, открытки всем узникам подряд. Брал список узников и подряд всем. Рождество там, с Пасхой. И Данилюку тоже писал. И, по-моему, даже написал ему не один раз, он мне не один раз, так, немножко переписка. Потом, наверное, освободился, переписка кончилась. И, наверное, я думаю, Данилика, наверное, остался мой адрес. Когда они побыли у него и решили свои дела, то потом, наверное, спросили его, и он дал мою фамилию, в том же разобрались. А с какой вы целью приехали? Австралиец достает кошелек, там стоят $100, туго набиты. Так делает, и говорит... Вот деньги, и мы с тобой можем здесь какую-то программу начать. Ну, например. Ну, ты говоришь, оформляешь землю, мы строим здание, я покупаю технику, сделаем здесь детдом, дом престарелых, я помогу им строить молитвенный дом. И вот, говорит, суммы здесь достаточно, я еще привезу. Ну, и взял его вместе с этим кошельком, как раз на другой день был совет Молдавии в субботу, и утром его туда сдал. Братьям пусть разбирается. А вот, понимаете... Я сижу, думаю, почему этот человек с Австралии? Ну, а что от Австралии до Молдавии негде было остановиться, потратить деньги? Да вон Индия голодная, там. Та страна нищая. Африка умирает с голоду. Чего он аж сюда доехал? И приходит вот ко мне, ну, найди неверующий человек, тебе нужны там трактора, земли. Да найди вот сколько дельцов неверующих. Сразу пойдут на это. Зачем мы им нужны верующие? Кто дает вот эти огромнейшие суммы? И почему они хотят нас влечь в вот эти вот дела? У меня все время вот эти вопросы крутятся в голове. Что это такое? Как это бы вы объяснили вот это? Там появляются в Молдавии то один, то другой. То голландец этот появился, то еще тот появился, то еще тот появился. Тоже с предложениями. Тот предложил ферму строить, этот предложил с молока сыр изготовлять, тот предложил продавать сыр, сбывать его уже там. Помещение готовы, то. И все время почему-то ищут верующих людей, чтобы туда вот втянуть вот эти вот программы. А я когда смотрю по истории, одно событие, другое событие, третье событие, мне становится немножко страшновато. Понимаете, в чем суть? Мне становится страшно. Господь нам с вами дал одну единственную программу. Живите свято и проповедуйте Евангелие всей твари до края земли. Вот эту вот программу нам с вами Господь оставил. Все остальные программы, они пахнут как будто как какой-то ловушкой. Так я на них смотрю, так понимаю. Как будто хотят нас с вами поймать вот в этот вот капкан. Недавно еще один там один миссионер заблудился, его, правда, обокрали. Я тоже попал ко мне во двор. Потому что ходил, бедный по городу, никто не знает ни португальского, ни испанского, ни английского, ни французского. Он не может с кем объясниться. Попал к нам во двор, накормили, разобрались. Созвонились там, связались, чтобы ему выставить денег, чтобы он добрался домой. И украли все, машину, документы, все, что у него было. А когда начали расспрашивать, что ты здесь делаешь? Он говорит, я приехал скупать землю. Какую землю? С Франции приехал скупать землю в Молдавии. А говорит, меня послали верующие, потому что написано в Откровении, когда вот 666, нельзя вот ни покупать, ни продавать. Так мы, говорит, сейчас берем землю, я буду выращивать овощи, консервировать, и будем отправлять в Францию, прятать в погреба, чтобы было что кушать, когда придет время, ни покупать, ни продавать. Вот это вам обратная сторона того пути, когда они идут прямым путем, жить свято и проповедовать Евангелие. Когда уклоняется чуть-чуть в одну сторону, уклоняется чуть-чуть в другую сторону, потом смотрите, что происходит с людьми. Что происходит с людьми? Это же люди, которые имеют веру, упование на Бога. У нас с вами осталось еще одно свойство маслины. Она растет на каменистой почве. Вот какие вы деревья видели, любят поселиться на камне. Вот где-то разваленная стена, старая кирпичная, смотришь, береза там прицепилась, растет. Вот где-то такое свойство у маслины, она любит не такую вот, как украинскую почву или другую там чернозем. Ей нужно каменистую. Поэтому, когда мы с вами читаем у Иова, 29 глава, 6 стих. «Когда пути мои обливались молоком, и скала источала для меня ручьи елея». То, может быть, когда читая книгу Иова, не совсем понимали, как это елей течет из скалы. То, чтобы вы понимали, что маслин у него было много масличных садов, которые росли на каменистых местах, и имел достаточно елея. Удивительно, не правда ли? С чего там из камня тянуть вот это ценнейшее масло? Ну, вроде из земли есть чего тянуть, а из камня, с чего она тянет там? Ладно бы просто прицепилось прорасти как-нибудь. А то же надо вытянуть сок маслин, вот это масло высшего качества. Откуда она тянет? Вот такое свойство ее. Такое свойство Божьих людей. Вроде не на чем там расти и процветать, еще и плоды приносить, а он растет. Второзаконие, 32 глава, 13 стих, об этом же примерно говорит. «Он вознес его на высоту земли и кормил произведениями полей, и питал его медом из камня и елеем из твердой скалы». Ну, мед из камня понятно, да? Кто из вас пчелами занимается? Ну, то сейчас их в ульи упаковали, а в горах пчелы в камнях делают себе место, там ставят соты и собирают мед. Значит, это мед из камня и елей из твердой скалы. Это тоже маслины, которые растут в горах. На этих каменистых склонах гор они каким-то чудом растут и приносят добрый урожай.